хочу сказать про Батраза. Вот Батраз считается богоборцем, он со всеми боролся. А я думаю, я начала про что говорить, что мы с разных созвездий, а для землян это были боги. Вот он с такими и боролся, или с Сириуса, или с Большой Медведицей, или с этими. И он с ними постоянно, во-первых, жил на небе. Он приходил на землю, когда нарты кричали «Фадиш», что «помоги», и вот он приходил и выручал. Или его отца он начал мстить, он их убивал пачками нартов. Но это были не те нарты, гупершары, а это были уже позже родившиеся. Удивительное, нартский эпос вот с этими совпадает, со скандинавским эпосом совпадает, с шумерским эпосом совпадает, с греческим эпосом совпадает. Но нартский эпос, именно осетинский вариант, несет самые сакральные вещи. Батраз, он был как бы богоубийцей, они про Богу про это говорят. И он почему-то научил их, как его уморить, и в то же время роняет три слезы. И три слезы, вот у нас три святилища в горах, куда мы должны были поехать, Реком, Таренджелос и Мукалгабарта, вот это три слезы Бога, это три святилища. А я считаю, что это пояс Ориона, вот точная протекция. Вот Большая Медведица, так расположены святилища в Алагирском ущелье. Вот все святилища, это является Хусау-Зуар в Цраве, это является роща наша. Это является Мукалгабарт, они в горах высоко, и Таранджелос. И от него уже идет Чжитамадымайрам, куда мы собирались ехать. Вот это девичье святилище, Шелгой Мактымадымайрам, женское, и Реком. И вот они расположены, Большой Медведицы. Вот на землю, если спустить их, вот они так расположены. То есть они тоже строились по каким-то точным проектам. Не просто от фонаря, как кто хотел, там и создавались. И вот представь себе, он говорит такую фразу сакральную. Аж Амартон. И никто не мог задуматься. Я убил Авгвасила, семь Васила, Табуша Хрисан, да? Семь Ваштарджита, всем Карл Габарта, всем Таранджа, всех по 7 штук он убил. А как можно убить по 7 штук, если они в одном варианте? И потом Бога убить нельзя, ни в коем случае. Всем варианты. Я убил тех по 7. А он сказал фразу, которую прочли неправильно. Аж я, ам, здесь, арт, огонь, дон. Он зажег 7 святилищ огненных сделал. А у нас так и есть. В каждом ущелье Авдавда. По 7 святилищ каждому из этих, да? Есть такие вот в Алагирском ущелье. Их вот 7, а их есть 7 южду 7. 49. 7 святилищ он зажег. Огненные святилища сделал. Васила, Ваштарджи, Мукалгабарт, Таранджелос. И всем остальным он сделал по 7 святилищ. Он не убил их, а наоборот сделал им огненные святилища. А огненные святилища что? Они очищение идут. Это очищение. Любой огонь – это очищение. И вот такие вещи, такая сакральность, такая мощь у этого эпоса. Конечно же, очень много параллелей. А что такое? Если русские – это потомки роксоланов, соответственно, этот эпос принадлежит и им. Просто они его потеряли. Они принадлежат и им. И только через эпос можно прийти к космическим законам. Какая сейчас главная у человечества задача? Это выжить. А выжить мы можем только когда мы вернемся к истинным законам. Не просто не убий. Как можно было не убивать тех, которые пришли в Беслан, убивать детей и женщин? Понимаешь, как можно было их не убивать? А у ариев было «не убей без надобности». И это разные вещи. Молиться у камня или камню – это тоже разные вещи. Что делает японец в саду камней, где одни камни? Что делает японец там? Приходит западный человек, понять не может. Вот сидит он, они не понимают, что это мощные хранители космических энергий. И человек туда приходит и входит в любую медитацию. Он может проникнуть в любое измерение через эти камни. Понимаешь? В тонком теле, в астральном теле. Он может любую проникнуть. Камни хранят все. Вот едут-то мусульмане тоже к камню большому. А через сколько тысяч километров, для чего туда надо было ехать? Здесь же можно помолиться Аллаху. Но именно к камню они эту едут. Потому что мощный накопитель энергии, мощнейший. Понимаешь? Так же и деревья. И вот арии молились в рощах, но роща, вот круглая роща, это культ девы, это женская роща. И вот они сейчас даже говорят, давайте женщин туда не пускать, для того, чтобы там пьянки хорошие устраивать. Давайте женщин туда не пускать. А как вы можете не пускать, вы даже не знаете, что это женский храм был. Это женский храм, это все потеряно. Надо менять. Не просто кричать и доказывать, вот тупо переписать, как сделал Петухов. Взял и всю историю скифов, сарматов и алан, переписал славянам. Но так не может, они не говорили на славянском языке. Это уже русские заговорили на смешанном арийском и славянском языках. Русские уже заговорили. Вот Иван Дурак, да, вот сказка «Конёк-горбунок», она вся зашифрована. Иван, изменение. Это и слово Ева тоже Иван. Иван, дурак. Вот и получается, Иван дурак везде выходил победителем, да? Самый такой, он царем стал в результате. Всех обхитрил, все. А там ак, он же прыгал, то есть в один котел, потом в другой котел, потом в третий. Где-то он умным стал, молодым стал, еще стал. А царь прыгнул и сгорел, да, вслед за ним. А он, Иван, изменение, дур из круга в круге камней. А круг камней – это святилище. У нас Кадат сохранен, Кашабит, этот Зуар, это тоже в Алагирском ущелье. Это вот такой маленький круг из камней. Камни выкладываются. На этом месте садился якобы ангел. Понимаешь? И вот круг из камней является изменением для любого человека. Он меняется, меняется человек в этом круге из камней. Иван Дурак – это есть изменение в каменном круге. Вот какие вещи зашифрованы. Она вся, конек, горбунек, кан, это я их дешифровала. Этот, вот именно с остинского языка, Ершова книжку, это конек, горбунок. С детства мы ее знаем, прекрасно читали, про жар птицу, все. Но там зашифрованы знания эти. Поэтому Блаватская сказала, сказки, сказания, пословица, поговорки, вот есть это. И пока человек, человечество не поймет, во-первых, если у нас был единый пронарод, был когда-то единый проязык, значит, эти вибрации этого языка сохранены почти везде. Не только в арийских языках. Хотя вот 10 арийских языков, туда входил санскрит, но сначала был синзар. Синзар, санскрит, вот все время идет спор у осетин с дегорцами, кто более древнее? Вы думаете, только там все себе эпос приписывают? Здесь тоже кто древнее, кто древнее. А дело в том, что буквы ДЗ и ДЖ, которые вошли во все фамилии, у грузин они тоже стоят, но там у них ДЗ в конце стоит. А у нас ДЗ начинается Джанаевы, Запаровы, Дзугаевы, Джериевы. Это все ДЗ и ДЖ. И это Блаватская сказала, у ариев было обозначение посвящения. Это были потомки Дзарасовы, это были потомки жреческого клана. Все на ДЗ. Вот у грузин они в конце Дзе, да? Звонит Дзе. А здесь в начале. Это совсем разные вещи. Потому что вот это потомки жреческого клана, и они несли знания, они знали про это. Вот это все теряется. Это, как говорят нам с Плеяд, вы должны вспомнить, вы это знаете, просто надо вспомнить. Очень тяжело вспомнить, когда в нашем ДНК вместо 12 спиралей было, как у Адам Кадман, у нас осталось 2 спирали. Очень тяжело, но можно. Но можно. Для этого надо изучать, для этого надо читать. Это очень тяжело. Вот что сказал, и мне очень понравилось, это что сказал Мэнли Холл. Это автор энциклопедического издания всех тайных философий, всех сакральных философий, всех этих. Он сказал, все ждут готовых решений. Его все спрашивали, в прошлом веке жил, и спрашивали, как вот жить, как нам вот лучше, как вот дойти до посвящения. Он говорит, все ждут готовых решений, забывая о том, что обязательным условием для возрождения является тяжелая и мучительная работа, суть которой человечеству давно известна. Это стремление понять окружающий мир. Вот говоришь, что меня подвигло заниматься этим историей этноса. Я хочу понять мир, которым я окружаю. Я хочу понять, для чего. И когда человек... У меня начался этот процесс, когда я начала себе задавать эти вопросы. Для чего я живу на Земле? Какой смысл моего прихода? И как только человек начинает себе задавать это, он начинает окружающий мир впитывать, он начинает его видеть, он начинает его слышать. И тогда тебе эти знания обязательно, в каком месте, непонятно. Может, через цветок, может, через бабочку, может, через глобальную глыбу, которая тебя по голове ударит. Но обязательно тебя начнет это. И посмотри, суть, которая человечеству давно известна, это стремление понять окружающий мир, исследовать его законы, и вести себя в соответствии с этими законами. Понимаешь, не просто казаться, как сейчас делают, да? Казаться набожными, сколько раз кто хадж совершил, все, а потом ему не мешает ничего отрезать другому человеку и наверцу голову, понимаешь? А жить по этим законам, не просто постулировать, это очень тяжело. Это очень тяжело, когда сегодня Кали-юга – это время разрушения. Разрушается семья, общество. Люди, посмотри мне, политики. Вчера говорили одно, сегодня он от своих слов отказывается. То есть человек своему слову не верен. Раньше за это тебе руки бы никто не подал. А сейчас-то он президент Соединенных Штатов Америки. И можешь сегодня говорить одно, а завтра поменять свою точку зрения. Быть и казаться – это разные вещи. Быть – это очень тяжело. Так вот, осетинские все законы, осетинский эпос Нарты Качета говорит о том, что надо быть. А для того, чтобы быть, надо поменять свое мировоззрение. Надо начинать думать вне узких рамок материальности. Надо расширять. Мы живем в двух мирах. Мы живем в тонком мире, и мы живем в плотном мире. Наше тело живет в этом мире. Но душа наша – это оттуда. Это из другого мира, из другого измерения. И люди пока... И самое главное, я недавно узнала, и это для меня было это, я думала, что вот человек развивается, все, ему даются, он какие-то уровни осваивает, и он уже может подняться выше, выше, выше, выше. А мы пока все не дойдем. И тот, который отрезает голову сейчас иноверцу. Пока мы не дойдем до все до этого высокого уровня, мы не можем покинуть землю. Понимаешь, о чем речь идет? Мы сообщающие сосуды. Мы должны развиться до этого. Да, вот сейчас человечество сдает экзамен. И тот, кто не сдаст экзамен, они будут просто физически уничтожены. Даже на молекулярном уровне, да. Но те, кто останутся, они пойдут в шестую расу. И вот нам надо сделать, чтобы в шестой расе, когда мы будем уже понимать, вот мыслями, без языка, мыслями друг друга понимать. Это уровень другой. и к этому придет человечество. И еще надо понять очень важную вещь. Все великие посвященные, к ним относятся Христос, Будда, Зороастр, Рама, Кришна, Моисей даже относит его, Шуре, это книга есть «Великие посвященные». А Гермес, это бог этого древнего Египта. Даже Платон туда и Пифагор внесены, великие посвященные. Они все, я бы туда и Костахи Тагорова внесла, потому что Костахи Тагоров, он был не просто гениальный художник и поэт, который остинское слово внес, вернул ему звучание богов. Аж дзылая каттар кударин, кубаф единишку махаш, вот автам кардой нажарин, нахушик макаун калаш. Это говорит о том, что там перевели его: «О, если б народу родному мне долг отплатить удалось, тогда б я запел по-другому, запел бы без горя, без слез». А он не народу. Дзылла – это не только народ, это человечество. Он говорил, о каких долгах он в нищете умер, ни у кого ничего, больным и нищим умер. А он говорил о кармических долгах перед человечеством. И он сформулировал религию следующей расы. Мы живем в пятой расе. Сейчас на смену нам идет уже дети Индиго рождаются. Венера моя героиня. Это люди будущей расы, живущие для других. Не мое, а наше. Что хотел сделать Сталин. И он воспитал таких людей, которые говорили: мы, Родина, мы, впереди мы. Впереди Родина, а только я на втором месте. А сейчас везде идет я, в результате человек индивидуален, он просто стал эгоистичным, он просто стал жестоким, он стал безразличным, пофигистом. Вот и все. Кто что с кем происходит, лишь бы я развивался. Вот я не пофигист, но я все-таки тоже думала, что если я достигла какого-то уровня, то мне без... Что там будет с тем, кто голову отрезал? Его все равно накажут. Он уже себе карму заработал. Но дело в том, что я за него тоже ответственна. Понимаешь? Понимаешь, что такое человечество? Мы имеем одинаковый даже с животным химический состав. У нас просто есть дух. Душа есть и тело у животных. Но у нас есть дух. То, что отличает нас от них. Мы говорим, но они тоже придут к этому уровню. Кто-то из них в следующей жизни, они тоже поднимаются по ступенькам развития. А мы, потеряв эти знания божественные, ведем себя хуже животных. И в этом есть, это есть инволюция. И мы наступаем на те же самые грабли. Каждый раз рождаясь на те же самые грабли. А когда ты знаешь эти законы, я всем на лекции говорю, ну, вы если пришли ради любопытства и узнать, что осетины вот такие носители такой доктрины, и такой, если вы не будете по этим законам, вам ничего эти знания не дадут, а наоборот сделают хуже, потому что со знающего спрос больше. Если ты не знаешь, тебя все равно накажут. Если ты проступок совершил, также в тюрьме тоже, там не спрашивай, знала ты эти законы или не знала, там тебе выносят приговор. Точно так же и небеса. Там совершенно, знаешь ты или не знаешь. Но если ты знаешь, и ты начинаешь жить по другим канонам, каноны другие должны быть. Понимаешь? Не непойманный не вор, а асакабаруку набаку шаябон. Это совершенно полярный взгляд. И это решает человек. Это в одной и той же голове. Понимаешь, не кто-то за тебя решает там в прокуратуре или в суде, а это ты решаешь. Ты свой судья и прокурор. Слушаю. В этот момент нам предки дали данный завет жить по совести, чести и в ладу с природой. Если это люди будут помнить, мне кажется, тогда у нас и есть будущее, и тогда у нас все получится. Однозначно, однозначно. И еще, да, по совести. А это вот и было, это были постулаты язычника. И я еще не сказала очень важную вещь. Это вещь, которая тоже, у меня ее в книгах нету. Я поняла, что такое по-настоящему язычество. У нас очень многие, но я поняла, что это религия духа. Один себе имя поэтому берет. Один. Вера духа. Кстати, удивительно, вот у арктогейцев, гиперборейцев, арктогейцев, 400 тысяч лет назад дух назывался так, как и осетин сегодня назывался, от 400 тысяч. Из 16 рун, 8 рун, точно осетинские имеют значение, точные, такие, что совпадают, 8 рун. И одна из них, то, что ты говорила, Алан и Атланты, это нет, была руна Ал. Отсюда идет слово Аллах. Это написал немецкий человек. Что? Вир. Ансус. Ансус. Ал. Ал. А потом она превратилась в руну Ас. Асы. Вот эти асы, которые богами были для скандинавов. Асы, азы. А азычество идет отсюда. Потому что азиры были. Отсюда ушли в первом веке до нашей эры вместе с Зигги, это пишет Мэнли Холл. А Мэнли Холл взял историю масонства. Он говорит, что, значит, Маккой написал, что они про свои корни писали. В первом веке до нашей эры с Кавказа вышло племя азиров вместе со своим предводителем Зигги. Зигги победитель, да, Зиг? Мы с тобой говорили, руна Зиг. Они прошли всю европейскую часть. Он везде и пришли в Скандинавию, их приняли с распростертыми объятиями. 8 сыновей он посвятил править. Дан стала Дания, Инглин и сын стала Англия, Свиден стала Швеция. И вот так у него 8 сыновей. Мало того, что он там строит город Зигдан, Дон по-осетински не только вода, но и место. Зигдон, место Зига, Зига. Победителя, и берет себе имя Один. Вот там он становится богом Одином. Один. Дин – это вера, от – это дух и душа у осетин. Дегорский вариант, иронский Уд. И вот представь себе, значит, вера, значит, Скандинавии. И там мало того, что я смотрела древнюю карту Скандинавии, вот варяги же как бы оттуда пришли. А там почти у всех населенных пунктов оканчивается на кау. Кау – это село по-остински. Кау. Или же плетень, забор. Кау. И в этом отношении слово «Кавказ» приводится, что ограда, каш – это гусь, и это же лебедь. Лебединых. Птичья цивилизация. Сюда в 5000 до нашей эры они сюда дошли. Вот гиперборейцы, арсиане. Это Туата Дедана. У нас фамилия сохранилась Туаевы. Туата Дедана, Дона Туата. Я когда сказала Дугину, он мне не поверил. Здесь был, я с ним встретилась. А потом сделали так, чтобы я с ним больше не встретилась. Но это на совести тех, кто это сделал. Это не плюс Дугину. Дугин тоже, он написал какие-то вещи, но он, многие берут и, допустим, богов Арктагея переписали на славянских богов. Один к одному вот сделали как-то это. Это неправильно. Они не говорили на славянском, в Гипербореи на славянском не говорили. Судя по рунам, они не говорили на славянском. Там единственная руна, которая совпадает со славянской, это руна соль. Она пишется как же, как нота соль, палочка и внизу кружочек. И она обозначает соль, солнце и благо. Вот, вот это соль совпадает. Солнце, сол, солнце, да? И этот, как его... И представь себе, значит, я считаю сейчас... Значит, так как вот чаша называлась в Нарском эпосе, тоже опять вариант, никто не знал. Василий Иванович, наш великий иронист, великий ученый, он написал, никто не знает, что обозначает слово «вас». оно было вас, значит, Амунга, Инарт Амунга, да? Вас никто не знает, вот он написал слово «Васа», поэтому у нас, ну, он его сделал как святой. Васила, святой Илья, Ваштарджи, святой Георгий и все прочее. Но дело в том, что слово «Вас» у осетин, оно обозначает информацию, новости, «Вацхашек». А Навых получила знание, и я у нее прочла, что вся Вселенная состоит из частиц, кирпичиков. И эти кирпичики информационные. Количество их постоянное в космосе. Они не уменьшаются, не увеличиваются. Они прозрачные. Но когда они собираются в определенный предмет, они становятся видимыми. Они приобретают массу. Вас – это информация. Обратное прочтение – цау. А цау – это произошедшее, случай, какое-то происшествие. И получается информация о происходящем. А частица – это, мы узнали, атом. Атом – нейтрино, электрон, нейтрино, протоны, да? Частицы меньше, меньше, меньше. И в физике есть раздел «Квантовая механика». Это взаимоотношение с частицами. Представь, что сделал язычник, знал. По-осетински язычник «мур» так. «Мур» – это частица. «Так» – это прослойка, это уровень. «Так» – это зона частиц. Или же «мурт-ак» – круг, котел. Или котел частиц, или зона частиц. Или, представляешь, прослойка частиц. Так. Представь, какого уровня это был человек, каких уровней знаний. Сегодня мы можем постичь, все мы можем постичь квантовую механику. Это высший уровень, как высшая математика, физики. И это наши ученые самые-самые-самые, которые могут постичь. Да, а это... Простой язычник знал, что он является частицей, как ты говоришь, природы, с которой для... Вот мы не строим храмы. И у меня Алекс Суанов говорит, мы не строим храмы, потому что самый прекрасный храм это построил Бог. Лучше его природу мы не создадим. И стараться с ним тягаться это бессмысленно. И в этом состоит религия синтоизма в Японии. Вот сад камней, или же они едут на остров, который открыт, и туда едут молиться. Потому что там природа первозданным видом, и вот молятся. И это рощи, это берега рек, это озера, моря. Вот это культ девы был у воды. А в горах молились мужчины, мужской культ. А у мужчин был культ героя.